Глава 7. А мы пойдем на север. За этими, безусловно, важными и наверняка судьбоносными событиями и разговорами, подготовка к вояжу на родину не родившегося пока в меру упитанного мужчины в штанах с пропеллером, который жил на одной из крыш несуществовавшего пока Стокгольма, шла незаметно, но неуклонно, как лава тяжелой конницы. Хотя скорее, как зачерненное лезвие кривого степняцкого ножа, что точно в отведенное время появлялось из непроглядных сумерек и обрывало жизнь врага без лишних звуков и суеты, мгновенно. Когда за делом стояли два нетопыря, старый да молодой, грех было сомневаться в неизбежном безжалостном успехе. Пусть даже стоял из них фактически только молодой, а старый сидел в кабине своего шагохода, который за эти два месяца, кажется, даже похудел. И зарос еще больше, хотя это вряд ли было возможно, конечно. Дальше косматому Гарасиму, пожалуй, просто некуда было. Когда рысь выстроил два десятка, в которых преобладали чернявые смуглые бойцы, в одежде и бронях которых ярко, будто нарочно бросаясь в глаза, выделялись нездешние покрой, выделка и вышивка, Всеслав обошел строй из конца в конец дважды. Штурмовая разведгруппа была набрана из гнатовой сотни в разнобой, по 2-3 ратника из десятка, но на слаженности действий это вряд ли бы отразилось. Воевода и в свободное от боевой работы время часто перемешивал подразделения, так что каждый в сотне знал друг друга прекрасно. Бойцы стояли молча, пережидая этот княжий смотр. Подумалось, что знакомые мне по прошлой жизни ребята-каскадеры на крайне редких торжественных построениях выглядели точно так же. Дескать, ну, надо командованию полюбоваться на нас, красавцев. Что ж поделать, пусть любуется. Лишь бы работать не мешало. Память Всеслава говорила с полной уверенностью, эти не подведут. Но мы с князем сходились в том, что проверить и испытать перед важным делом нужно было обязательно. Ведь работенка для парней намечалась необычная. Та же чародеева память показывала, как вели себя эти бойцы в деле. Скрытному передвижению и уничтожению живой силы противника их учить точно необходимости не было. Такие сами кого хочешь научат. Про них ходили очень неприятные слухи у торков, латов и итвягов. И правды в тех слухах было меньше, чем страха, суеверного, парализующего. Вот только предстоявшая задача была сложнее, чем привычная. Появились, всех убили, исчезли. Поэтому Всеслав не жалел времени, сил и слов на то, чтобы картина у каждого из этих 20 сложилась максимально полная и яркая. И не ошибся. Прониклись бойцы и важностью, и интересом новой работы. Та пара ночных тренировок, где отрабатывался захват тяжелого груза, на которых присутствовал князь, прошла идеально, на каком-то, кажется, даже хорошем правильном кураже. Хотя со стороны смотрелось ужасно. Ехал себе санный поезд с конвоем по ночному лесу, и вдруг бац! Тишина, только лошади испуганно всхрапывают, а весь конвой и весь обоз лежит себе смиренненько, условно уничтоженный. Вспомнились и другие картинки из прошлого дружины. И лишь подкрепили уверенность в навыках и умениях гнатовых нетопырей. Если представить вражье воинство, как, предположим, поле кукурузы, то Ждановы тяжелые влетали в него, как фура, съехавшая в кювет, мгновенно выкашивая здоровенную просеку за собой. Но быстро останавливаясь, завязнув во врагах, атака рысненных же походила на широкую веером очередь из автомата. Попадавшим друг за другом стеблем ратникам было понятно, куда разлетелись со свистом железа злыми остроносными пулями серые тени. И это тоже часто пугало противника гораздо сильнее привычных и простых копий и стрел. А еще они чуяли друг друга, действуя слитно, как пальцы на руке. И переговаривались в бою, волчьим воем и рычанием. Это пугало еще сильнее. По обмундированию вопросов не было. Княжья память не нашла, за что зацепиться. Кольчуги и шлемы, кафтаны и сапоги были вполне себе болгарскими, как и палаши вместо привычных мечей, и как щиты чуть иной формы и не нашей выделки и раскраски. Инвентарь был не новым и выглядел родным и привычным, прошедшим не одну битву. «Веруешь ли ты во Христа?» — спросил чародея у одного из ратников по-гречески. «Да, князь Русов», — отозвался тот на языке арамеев с заметным южным выговором. И кивнул головой, подтверждая свои слова. Всеслав едва не плюнул. Вот как сердце чуяло, что надо бы лишний раз проверить. Ставр же, наблюдавший за смотром из рюкзака, не удержался и сплюнул таки, помянув чью-то болгарскую матушку. «В тех краях, братцы, народ тоже наш, славянский, нам родня, но дальняя. Давно уже своим укладом живут, и некоторые привычные нам вещи у них от наших здорово отличаются. К примеру, они, когда соглашаются, не кивают головами, как мы, а качают из стороны в сторону, вот так», — показал Сеслав. «А когда нет, говорят или показывают, наоборот, кивают». «А когда нет, говорят или показывают, наоборот, кивают сверху вниз». «Затвердить накрепко всем, сам проверю». Рысь выглядел явно раздосадованным. «Надо думать, до отправки всего пара недель, а тут начальство выявило пробел в подготовке». Горасим прошел перед строем, и Ставр с высоты перебросился с каждым бойцом парой фраз на болгарском. «Вы двое лучше молчите больше», — прохрипел он скоробо, завершив краткий срез на знание языка. «Окаете уж больно приметно, по-нашему, по-северному. Свеи и норги да датчане купятся. А коли с югов кто будет на торгу? Может и насторожиться. В том краю, где окажетесь, случайных людей мало. Любой, или поцил, или торгаш, или розмысел да глядчик вражи, а то и все вместе сразу. В четыре глаза глядеть надо, сынки, да наперед думать, вон как князь-батюшка ваш. Никак нельзя задумку его по простоте, лени или глупости испортить. Сами знаете, не шутки задуманы, так ведь?» Бойцы слушали внимательно, сосредоточенно. А в конце одновременно закрутили головами из стороны в сторону. На душе потеплело. Первые в известной нам с князем истории специальные подразделения нелегальной разведки схватывали на лету. Лед на Днепре стоял крепкий. Наступила та пора, когда Русь из дремучего лесного края, в котором путных дорог было раз-два и обчелся, превращалась в более пригодную для путешествий территорию. Покрытые толстым слоем льда, реки становились здешними автострадами. Жаль только, что путешественники в эту пору были не безобидными балаболками тревел-блогерами и не увлеченными исследователями, вроде моего одногодки Юры Сенкевича, с кем мы в свое время были, пусть не близко, но знакомы. Сейчас путешествовали преимущественно опытные и вооруженные дядьки, группами, с общей и до более прозрачной целью – отнять побольше и унести подальше. Средневековье, что возьмешь. Подарки родни Яна ушли в срок. Год в тех краях выдался сырым и холодным, с хлебом было туго. Зерно, что отправил дружественному племени чародей, должно было помочь дожить до весны многим. Крепкие ткани и солонина тоже лишними не были бы. Обратно лодьи вернулись с мехами, янтарем и копченой рыбой, дух от которой стоял головокружительный. Но главное с заверением в том, что латгалы слово держат, волю князя выполнят. Людей его своими и соседскими землями проведут так, что ни одна живая душа не заприметит. Читая узелковое письмо от родных, Янка то и дело поднимал глаза на князя. И в них были заметны уважение и гордость. С его слов, ни с кем в последние лет 200 вожди его племен так не разговаривали. И это было очень хорошо и очень вовремя. Группа ушла вверх по Днепру в конце ноября, которую здесь называли листопадом. Листьев почти не осталось, снегу навалило от всей щедрой Божьей души. Днями напролет гомонила на Подоле шумная ребятня. То крепостицы потешные ледовые ладили да захватывали, то в снежке сходились улица на улицу, то с визгом и криками катались на шкурках да плетеных ковриках с крутых горок. Смотреть на звонких, румяных, живых ребятишек было здорово. На рысь со Ставром же глядеть удовольствия не было ни малейшего. Стоило уйти отрядом, как вместе с ними будто бы ушли и покой с хорошим настроением от нетопыренного начальства. Гнат изводил себя и своих тренировками, рубясь поочередно, а то и одновременно с целыми десятками. Инвалид доставал всех остальных. Кажется, при одном взгляде на него у любой коровы молоко мгновенно скисало в кефир, а то и сразу в творог. Ненадолго помогло подключение его к тренировочному процессу. Теория, как и практика в метании ножей, работе с удавками и прощами, были и вправду интересными. Пару раз даже Всеслав задерживался послушать и посмотреть. Ясно, что ожидание изматывало. Как говорил один механик из замечательного фильма «Моего времени», «самое тяжелое в нашей работе — ждать». Но соваться со спецами за кордон было нелогичным и неразумным, что князю, что гнату, что ставру. Это было понятно. Но легче с того не становилось, конечно. Спасала, как и всегда, работа. И поскольку нас было теперь двое, ее тоже стало кратно больше. Учась друг у друга, мы успевали до изумления многое. Всеслав освоил несложные операции, вроде иссечения фурункулов, именуемых здесь чиреями, и неплохо накладывал швы. В травах, кореньях, грибах и ягодах я теперь разбирался значительно лучше и с удивлением заметил, что нужные их сочетания давали вполне заметный эффект и результат, сравнимый с некоторыми препаратами из моего времени. А кроме этого поднаторел в международной торговле и логистике, планируя с Глебом цепочки поставок от Скандинавии до Византии, или, как здесь говорили, из варяг в греки, мы спорили и обсуждали многое. Но результаты первых же сделок по возвращению торговых экспедиций караванов давали ясно понять. Это значительно выгоднее, чем грабеж и убийство себе подобных. Отмечали это и добрые соседи-половцы, передавая с каждым торговцем памятные, но непременно дорогие подарки. Особенно порадовала резная деревянная лошадка, что была адресована малышу Рогволду. Украшенная массивными медными и золотыми элементами, игрушка смотрелась произведением искусства. Такие знаки внимания о многом говорят и достаются не каждому из соседей. Очень хотелось надеяться, что в этой части внешней политики удастся обойтись без ненужных сюрпризов. Пусть лучше все будут такими приятными, как эта лошадка. Или редкого изящества маниста для Дарёны, которое она теперь носила, не снимая. Свен и Фома, казалось, бывали на княжьем подворье чаще, чем у себя дома. Однажды поутру по этому поводу пришли обе их жены, родные сестры, и, уперев кулаки в богатые бока, принялись костерить мастеров так, что даже Ждановы громилы прервали тренировку, заслушавшись. Спасла кузнецов Домна. Выйдя на крыльцо, она оформила такой этюд «Срыв базарной истерички», что заткнула обеих болтушек разом с первых слов. Разевая рты и бледнее, те слушали звонкую отповедь о том, как алчные куры, что привыкли в дерьме копаться, режут крылья соколам-мастерам, которые вон с самим князем-чародеем удостоились чести за одним столом сиживать. До таких заказов, что им батюшка-князь дает, днем с огнем не сыщешь. Да они на одних тех лекарских придумках столько денег заработают, что и не снилось никому. А вы, дуры жадные и бестолковые. Шумная перепалка в одну калитку завершилась уверенной победой зав столовой. А притихшие бабы на следующий день принесли на подворье домашней еды и с радостным румянцем принимали похвалу от удивленно довольных мужей. Молча. А удобной через неделю появилась чудесная, тонкая работа ожерелья и чеканные серебряные браслеты-наручи. Перегонный куб, что сладили такие мастера, выдавал вполне пригодную продукцию, а не мутную вонючую жижу. Помимо спирта наладили практически промышленное производство скипидара. Мази с ним, который составлял удивившийся эффект у Антонии, разлетались на торгу на ура. Мышечные и суставные боли здесь, в этом простом и суровом времени, не мучили, пожалуй, только детей да покойников. Эффект от самогонки поразил и сотников, и стариков, которым выпало дегустировать первую партию. Ими же на утро было принято решение, что выпускать и тем более торговать лекарским снадобьем с таким серьезным действием должны только проверенные единицы. И стоить лекарства должно изрядно. Память Всеслава ничего не говорила о подобных ограничениях в прошлом, наставленные меды или брагу. Государственная монополия на спиртное пришла на Русь значительно раньше, делом оказалось вполне прибыльным, а значит, могла сыграть немаловажную роль в укреплении страны. Это вам не виноградники рубить, тут головой думать надо. А поставленные в глиняных корчагах 5 настоек на смородине, меду, перце, хрени и колгане давали необъятный простор для фантазии и крайне широкий ассортимент для экспорта. Приглашенные к экспертизе Иван с Антонием признали горючее вино делом сугубо богоугодным и до крайности пользительным. Настоятель Печорского монастыря тут же навскидку предложил едва ли не три десятка рецептов, которые высшая комиссия из великого князя, патриарха, воеводы и волхва немедленно решительно одобрила, повелев инициатору, в соответствии с известным правилом, не откладывая приступить к изготовлению чуда-эликсиров. раздобыв через третьи руки в разных местах серые селитры, добрались и до пороха. Само собой, не в тот же вечер, когда дегустировали всеславовку, как на днях обозвал Нарек напиток патриарх. Увиденное настолько ошарашило рысь, что он в раз забыл бубнить и жаловаться, что, мол, какая нужда была в таком секрете эти камни да вонючие тряпки искать. Поняв и правильно оценив этот самый секрет. И пообещав отобрать 2-3 верных людей, чтобы продолжить необходимые опыты. Мои рассказы про фугасы и огнестрельное оружие его заинтересовали так, что аж дышать перестал. Я рассказывал все, что смог вспомнить. И про деревянные пушки, обтянутые мокрой кожей, и про бронзовые, и медные. И отдельно про последствия разрывов некачественно выделанных стволов орудий, от которых живых и даже просто целых людей не оставалось на несколько шагов вокруг. Медную трубку, которую от греха подальше запаливали с длинным фитилем за стеной из обхватных бревен, разворотила в ромашку. Грохот и вонь сбежавшимся ратникам и дворовым рысь не моргнув объяснил тем, что из пекла вылез бес. Но князь-батюшка немедленно спровадил нечистого обратно, предварительно настучав тому по сусалам. «Ибо у нас тут Русь святая, церковь православная и боги старые, а чертовщину да паскудство всякое мы на своей земле не потерпим». Эта неожиданная, но искренняя импровизация задрала наши с ним авторитеты и вовсе до небесных высот. В делах, хлопотах и беседах минул листопад ноябрь и половина груденя декабря. Из важного можно было упомянуть, пожалуй, открытие санэпидемстанции при том же монастыре. В обязанности специально обученных монахов входила проверка общепита, торговых рядов и хранилищ припасов. За нарушение ввели строгие штрафы, отрядив следить за этим монахов под руководством самого патриарха. Результаты не заставили себя ждать. Число отравлений снизилось кратно, очень заметно. Особенно важно это было по отношению к отравлениям с парыньей, грибком, поражавшим злаки. Пара зараженных колосков, обнаружить грибок на которых было под силу только тем, кто знал, что и где искать, могли отравить целую семью. Здесь это называли Антонов огонь, мучительные боли, лихорадка, галлюцинации. В тяжелой форме отравление приводило к гангрене конечностей и гибели. Лекции из истории медицины говорили о целых деревнях, что вымирали от спорыньи и наводили ужас на проезжавших путников. Европейцы считали Антониев огонь господним наказанием за грехи. Горожане же, увидев и почувствовав на себе результаты работы церковной СЭС, не уставали благодарить Бога, патриарха и великого князя. А одного носатого торгаша, что принялся скандалить, когда дюжие монахи выгребли у него из ларей ядовитое зерно и отказался платить штраф, избили до равномерной синевы и пинками выкатили из городских ворот. Проникся словом народ. А мы со всеславом искренне радовались, что смогли помочь людям. После акушерок это было второй важной победой на ниве средневекового здравоохранения, которого в моей истории не было как такового. По крайней мере, сведений о нем в памяти точно не сохранилось. «Загнал ты себя совсем, всеславушка», — посетовала жена. Волька крепко спал, свесив ножку из люльки. «Интересно, надо новую покупать? Или пора уже ему на лавке спать, как большому?» Он рос, как говорится, не по дням, а по часам, неуклюже бегал, не хотел сидеть на ручках. «Потом отдохну, Дарен, пока сама видишь некогда. То одно, то другое», — развел руками князь. «Береги себя, любимый мой. Ярко светишь, не сгорел бы. Знаю, что не смогу тебя удержать или остановить, да и браться зато не буду. Не след бабам в мужские дела лезть. Ты, князь, тебе виднее. Мудрая она, хоть и молодая, бывает же. Просто помни, милый, что за тобой жена да 4 детей», — закончила она мысль, опустив чудесные пушистые ресницы чуть смущенно. «Трое же, где 4-то?» — удивился про себя чародей. «Женщинам, дружи, тут совершенно точно виднее, чем нам, да на ранних сроках тем более. Вряд ли она нечаянно ошиблась, вместо 3 насчитав 4, подумал в ответ я.